Глава 46. Марфа. К чертям все, пускай он скотина и никогда не превратится в принца, зато так, как он, надежные хорошие парни точно не целуют и не обнимают, и не... «Вань!» — выдыхаю я чуть ли не со стоном, тщетно пытаясь высвободиться из его объятий. «Вань, нужно остановиться!» «Наверное!» Сатановский, наконец, отрывается от моей груди и непонимающе смотрит мне в глаза. «Зачем?» Одно короткое слово вызывает ступор. «Действительно, зачем? Зачем все это прекращать? Можно найти сотню разумных причин, но главное другое. Мне холодно без его рук. Холодно и одиноко. Поэтому вместо того, чтобы давить на мозг и себе, и ему, я молча прижимаюсь к разгоряченному, полуобнаженному телу и тут же ощущаю сильные руки у себя на пояснице. Так намного лучше. Много думать вредно, Марфа». Горячий шепот с тихим смешком опаляет шею, и я сдаюсь. Обнимаю его крепче и даже не возмущаюсь, когда, приподняв, снимает меня со стола. Я только крепче обхватываю его торс ногами, чтобы не соскользнуть вниз, пока сатана меня куда-то несет. «Уронишь? Прибью». Я смотрю в черные глаза, в которых сейчас разверся мой персональный ад. Моя преисподняя. Потому что ничего путного у нас с Сатановским не выйдет. Ни у кого не выходило с ним. И все равно я не могу заставить себя от него оторваться. Не хочу. С того первого нашего поцелуя только и думаю о том, что это может между нами произойти. Могу через плечо забросить, если и так неудобно. И, не дожидаясь моей реакции, целует меня в шею, потом плечо, а затем поднимает чуть выше, чтобы коснуться губами груди. По его телу бежит легкая дрожь, я лишь сильнее прижимаюсь к нему. И тут же сама оказываюсь прижатой к лестничной стене. «Не могу больше, давай здесь». «Знаешь что?» — чуть отталкиваю его от себя, но смотрю прямо в глаза. «Куда нес, туда и неси, Сатановский». Наверное, что-то у меня на лице появилось не очень доброе, потому что Ваня расплылся в улыбке, а потом, выдохнув, прижался горячим лбом к моему. «От тебя башку сносит, малая. Донесу, еще как донесу, и не отпущу». Он жадно накрывает мои губы своими, и я уже не сопротивляюсь и не требую ничего, а просто закрываю глаза и наслаждаюсь поцелуем. «Пусть что будет, то и будет». Мне хочется натянуть на себя одеяло, но Ваня не дает. Подмял его под себя, лежит рядом и пялится на мои ноги. Хорошо еще шторы в спальне сатаны плотные, и свет через них почти не проникает. «Вань, пусти, а?» «Зачем?» «Он такой простой, как 5 копеек. Для него это очередной перепихон, а для меня событие всей жизни, которое я никогда не забуду. А он тут развалился довольной скотиной и снова руки распускает. Как зачем? Я вообще-то в душ хочу и...» «Тебе понравилось?» Обрывает меня на полуслове и, оперевшись на локоть, внимательно смотрит на меня. «Ты у меня такая, первая». «Ты у меня тоже», — вырывается раньше, чем я успеваю себя остановить. Хотя чего уж там, он все прекрасно и сам понял. «Да, это было неожиданно и приятно вдвойне». Сатановский даже не пытается быть деликатным, я, впрочем, тоже, поэтому без особых церемоний отпихиваю его от себя. Сама внутри, как на автопилоте. Все чувства внутри замерли, в шоке от того, что произошло. И да, нужно время, чтобы все осознать, обдумать, нареветься в подушку и пообещать себе больше не вляпываться в неподходящих парней. «Так ты и не ответила, понравилось или было больно?» «Ну каким же идиотом надо быть, чтобы такое спрашивать? Непробиваемый просто». «А ты сам не понял?» Пытаюсь вскочить с кровати, но меня отбрасывают назад на подушки. «Я не до конца понял. Думаю, надо повторить чуть попозже». «Ну разве что сам с собой будешь повторять, Сатановский, потому что я в душе и буду собираться». Вот тут его проняло. Мне даже приятно стало. «Куда это? Сегодня суббота. Зачем тебе возвращаться?» Хмурится сатана. «Мы тут еще все дела не сделали». «Точно? Не сделали?» «Я маме обещала». Произношу я самую жалкую отмазку из всех возможных. «Мне понравилось, дурачина. Так понравилось, что я не просто повторить хочу. Я очень много чего хочу от тебя. И жутко боюсь в тебя влюбиться, непробиваемый ты болван. И чем дольше я здесь с тобой, тем меньше шансов, что ты мне не разобьешь сердце. Так же, как ты однажды разбил его моей сестре». «Ваня не создан для отношений». Так не кстати всплывают слова Ланы в голове. «Поверь мне, ни одна женщина не сможет стать с ним счастливой». Да и он слишком большой эгоист, чтобы заботиться и любить одну единственную. Сбегаю, наконец, в душ, пользуясь тем, что Сатановского заклинило на моих словах про маму. Главное, не разреветься, если я сейчас накроет. Я не слышу, как открывается дверь, я даже не слышу его шагов, но чувствую, как к спине прижимается его тело. «Вот что за херня у тебя в голове, а, Боголюбова? Какая мама? Какой домой, а?» Его голос перекрывает шум льющейся воды. Сатановский злой и обиженный. «Я тебе тут что, на один раз? Попользовать меня решила?» У меня рот открывается от такой возмутительной похабщины, даже не знаю, что сказать. А Сатановский тем временем закрывает за собой стеклянную дверь, и в душе становится как-то слишком жарко.